Присоединение Казани. После распада Золотой Орды в 1480-х годах в Среднем Поволжье сформировалось Казанское ханство с главным городом Казанью. По дошедшим до нас данным, его основателем был хан Улу-Мухаммед. В первой половине XVI века, в период правления ханов из рода Гиреев, между Московской Русью и Казанским ханством постоянно возникали конфликты, приводившие к войнам. Казанские ханы совершали постоянные набеги на русские земли около Нижнего Новгорода, Вятки, Владимира, Костромы, Мурома. Они разоряли города и села, уводили в плен тысячи молодых людей. Царь всея Руси Иван IV Грозный также совершил два военных похода на Казань, но все они были неудачны. Наконец, в 1552 году московский царь предпринял третий поход. Казанцы контролировали торговый Волжский путь. Они не пускали русских торговых людей на реку, требовали уплаты высоких пошлин, не давали права селиться на плодородных землях вдоль Волги, ловить рыбу. От ханской зависимости хотели освободиться также марийцы, мордва, чуваши. Летом 1552 года русский царь Иван IV собрал многочисленное войско, примерно 150 тысяч человек, взял в обоз 150 пушек, разные осадные орудия, лестницы, багры, бочки с порохом и отправился к Казани. В городе в то время проживало примерно 30 тысяч жителей, в основном татары, настроенные на борьбу с русским царем. Бояре и лазутчики советовали Ивану не брать город сходу, поскольку он был достаточно укреплен, предлагали взять казанцев измором, основательно подготовиться к штурму и, когда защитники ослабеют, начать наступление. Царь сам объезжал высокие деревянные стены, защитные валы и рвы, искал удобные места для установки осадных орудий и тайных подкопов. Еще ранее царь приказал в районе Углича соорудить деревянную крепость, а затем разобрать ее и сплавить вниз по Волге до впадения в нее реки Свияги. Так и сделали. Когда крепость была готова, ее частями сплавили вниз по реке. На расстоянии около 30 километров от Казани мастера быстро возвели из этого сплавленного леса боевую деревянную крепость, названную Свияжск. Она стала опорным пунктом для подготовки и проведения боевых действий. Все подготовленные осадные работы были готовы к середине осени, а 1 октября 1552 года царь дал приказ начинать штурм. Тотчас прогремели взрывы. В тайные подкопы под крепостные стены мастера взрывных дел поместили 48 бочек, начиненных порохом. Взрывы были такой силы, что разрушили часть стены Казанского Кремля. Погибло много татарских воинов, наблюдавших со стен за русским войском. Не дожидаясь, когда рассеется дым, в образовавшиеся бреши тотчас двинулись русские воины. Татары сражались мужественно, но большая сила одолела силу меньшую. Немногим удалось вырваться из окруженного города. Казань была взята. Казанский хан Ядигир Магмед оказался в плену. Впоследствии казанский хан принял православие, крестился, принял имя Симеона Касаевича, правил Звенигородом и был верным союзником русского царя. Все захваченные богатства Иван отдал своим воинам. Себе оставил одного Ядигира, знамена и пушки. Его возвращение было триумфальным. Победа русского оружия, хитроумные сооружения для взятия неприступной крепости произвели на современников огромное впечатление. С падением Казанского ханства закончилась эпоха постоянных набегов. Река Волга стала свободной для движения русских судов, открылись пути для продвижения в Сибирь, приобретения новых земель.